Ни я, ни Танюшка никогда в жизни не строили плотов, хотя в теории знали, как это делается, да еще и не одним способом. Дело осложнялось тем, что у нас не было инструментов или хотя бы веревок, и мы вынуждены были поступать, как поступали, наверное, самые-самые первобытные люди. Сплетать ветви отдельных стволов и надеяться, что эти крепления не развалятся посреди реки. Меня это особо беспокоило. Я работал и представлял себе, как где-нибудь на полпути к острову все это сооружение разъезжается и... Беспокоило даже не столько то, что я утону, сколько то, что я позорно утону на глазах у Танюшки. После этого останется только сгореть от стыда. Не вполне, правда, понятно, как это осуществить, если я утону. Сплетала ветки Танюшка, уже в воде, стоя в ней по колено, а я таскал подходящие деревяшки и поглядывал по сторонам. Плавник отлично держался на воде, и хотя плотно подогнать ствол к стволу не удавалось, становилось ясно, что если не случится ничего особенного, мы, пожалуй, переплывем, Ергень, часа за полтора-два. Напоследок я нашел две относительно прямые, но разлапистые на концах ветки, а Танька наскоро переплела эту разлапистость, чтобы обеспечить хотя бы минимальный грибной эффект. «Можно сесть, спустив ноги в воду», — предложила она, но я помотал головой. «Нет, эта халабуда и так еле пойдет, а тут еще мы тормозить будем». Опять-таки я не признался, что просто боюсь сидеть, спустив ноги в глубокую воду. В голову сразу начинала лезть всякая чушь про осьминогов и акул, хотя, казалось бы, откуда им тут взяться, в реке. Мы сняли брюки, разулись и умастили одежду, одеяло и оружие на поднимавшихся повыше ветках. Танюшка уселась на носу, я столкнул плот подальше и, забравшись на него, сам взял второе весло. Конструкция ходила под нами, что и говорить, сильно. Но я успокаивал себя тем, что скандинавские драккары тоже не сколачивались, а сшивались сосновыми корнями и еще как ходили. О, как они ходили! Только драккары не были так неповоротливы на плаву. Нас сносило втрое быстрее, чем мы продвигались вперед, вынося на плес за остров. А мне почему-то не хотелось там оказаться. Странный, визгливый и ухающий звук разнесся над рекой, разбился об остров и вернулся эхом. Мы обернулись, лодка бы точно перекинулась, и Танюшка сдавленно пискнула, указав в сторону покинутого нами берега. Там, где мы стояли, когда вышли на берег, чернели несколько плохо различимых, но все-таки явно человеческих фигур. Одна поднесла к лицу длинную трубу. «Ой, пау!» — взвизгнула над рекой. «Это за нами!» — сказал я. «Странно, но большого страха я не ощущал. Скорее острое волнение, как во время игр в войну 2 года назад. Гребем, Тань!» Грести мы оба умели, но весла досадно и раздражающе проскакивали в воду, почти не увеличивая скорости плота. Точно, нас выносило на плес. Но и берег становился чуть-чуть, но ближе. Я оглянулся снова. На мысу никого не было, но спокойнее мне не стало. Теперь я точно знал, неизвестный враг нас выследил. Возле острова течение резко, почти пугающе, убыстрилось. Мы бросились грести, глядя на обрывистый берег, из которого торчали древесные корни. Деревья нависали над нашими головами, но что там еще на острове, понять было невозможно. «Башня, Олег!» — выкрикнула Таня. На нас упала ледяная тень. Я в самом деле увидел над берегом приземистую каменную башню, но уже в следующий миг она пропала из виду. Наплес нас вышвырнуло с почти ракетной скоростью. Тут оказалось чудовищно мелко, я загреб и достал дно. Вода была очень прозрачна, и мы буквально обалдели, увидев, сколько под нами ходит рыбы и каких размеров она достигает. Я плохо разбирался в рыбах. Танюшка немногим лучше меня, но что до величины, даже если учесть, что под водой все кажется больше, то все равно тут ходили чуть ли не метровые рыбины. Потом они все как-то неспешно разошлись в стороны, и Танька сказала: «Ого!» «В самом деле, ого!» Мимо плота проскользила будка с телевизор размером, за которой волоклись 2 кнута усов. Сом имел в длину 10 метров, не меньше. Я окаменел на своем месте, даже не в силах потянуться за наганом, и сидел так, пока вода не потемнела вновь, да Танька не окликнула. «Чего ты не гребешь?» Я поспешно заработал веслом. На берегу, к которому мы все-таки приближались, из кустов вылезло к воде пить какое-то здоровенное животное. У меня было всегда хорошее зрение, и я мог бы поклясться, что это был шерстистый носорог. «А что? Если тут есть мамонты...» «Как думаешь, попаду?» — нарушила ход моих размышлений Танюшка. Она положила весло себе на колени и держала в одной руке аркебузу, а в другой — пулю. Резинка ее плавок сползла чуть вниз, и я не без труда сообразил, о чем она говорит. Рядом с плотом, совсем близко, держала курс большая и невозможно надменная щука. «Целься ниже», — предложил я. Охотиться Танюшка не любила, но рыба — другое дело, а голод не тетка и не дядька. Она ловко зарядила оружие и прицелилась, как я ее учил, когда мы стреляли из моей мелкашки. Аркебуза упруго и сильно щелкнула, коротко бухнула, не булькнула даже вода, и всплыла щука. Череп у нее был пробит, рыба делала судорожные движения, но прежде чем она ушла вглубь, Танюшка с торжествующим воплем цепко ухватила добычу за хвост и, беспощадно насадив на один из сучков, повернулась ко мне с видом удачливого сорокопута жулана. «Ты видел?» — ликующе спросила она, и я улыбнулся в ответ. «Видел, видел». «Так ты греби!» — деловито достала Танюшка свой нож. «А я ее сейчас прямо, чтобы сразу как пристанем, а консервы сэкономим!» «Ну ладно!» — согласился я. Танюшка, что-то мелодично напевая, занялась рыбой, выкидывая отходы прямо в реку. Судя по всему, она вполне освоилась, а я, если честно, с каждой минутой все больше мечтал добраться до берега. «Мы ее запечем в глине», — строила грандиозные планы Танюшка. «Жаль, что соли нет, но ничего, воспользуемся золой и будем вкусно. Опа! Нет, все-таки я очень меткая. С первого выстрела и наповал, только булькнула. На животных охотиться противно, что бы ты ни говорила. А тут здорово!» Она еще что-то говорила, но я, если честно, отключился. Я напряженно обдумывал вопрос. Почему те люди на обрыве трубили? Просто так? Да нет. Если я что-то вынес из прочитанных книжек, они подавали сигнал. Наверное, все-таки есть в мире какие-то злые силы, внимательно следящие за тем, что мы думаем и чего боимся. Иначе никак нельзя объяснить случившееся дальше. Меня словно подтолкнули. Я обернулся и обмер. За нами шла лодка, наверное, выскочила из-за того же острова и быстро нас нагоняла. Между нами было метров 200, не больше. И лодка шла очень быстро. Длинная, узкая, с высоким носом, украшенным каким-то развивающимся бунчуком. Весла мелькали слева и справа, как лапки у бегущей по воде водомерки. Там, на лодке, увидели, что я оглянулся, и до нас донесся виск и вой. Такие, что я взмок от холодного пота. Казалось, что в лодке сидят не люди. Ничего общего с человеческими криками гнева и ярости эти голоса не имели. Сидящие в лодке махали оружием. Снова блестело солнце на клинках. Я посмотрел на Таню. Щуку она насадила обратно на ветку и была бледна, как снег. Губы у нее шевелились. Наверное, она думала, что говорит со мной, но я ничего не слышал. «Тань!» — услышал я свой голос. «Наган! Быстро!» И, протянув руку, снова повернулся в сторону лодки. Теперь я видел, что на носу у них не бунчук. Это была человеческая голова, высохшая, с развивающимися длинными волосами. В лодке было не меньше десятка странных существ. Тощие, полуголые, они были похожи на негров и казались выходцами со страниц копий царя Соломона. Даже сейчас мне в голову пришло именно книжное сравнение. Негры или кто потрясали круглыми щитами, ятаганами и короткими копьями с массивными наконечниками. «Откуда тут негры?» — рассеянно подумал я, беря револьвер. Ребристая рукоятка была теплой и влажной от девчоночей ладони. «Ой, как они орут! Даже противно!» Страх куда-то ушел, словно в сторону шагнул и смотрит, дрожа на то, как действую я. «Тань, — попросил я, — постарайся, чтобы плот не качало». «Хорошо», — очень спокойно ответила она. Я с усилием взвел курок, подумал, что не проверял револьвер, и будет очень интересно, если патроны испортились. До лодки оставалось 100 метров. Я видел, как лица гребцов закрыты деревянными раскрашенными масками и украшены перьями. «Откуда тут негры?» — снова подумал я и крикнул. «Глупо, наверное, но поворачивайте! Я стрелять буду!» В ответ понесся виск и скрежет. Словно воочию я вновь увидел рану в боку мальчишки и понял, отчетливо понял, что нас убьют. Обоих. Если я не убью их. Я положил ствол в развилку одной из веток и устроился максимально удобно. Руки у меня дрожали, но они точно так же дрожали у меня перед стрельбами на соревнованиях. «Назад!» — крикнул я и сам удивился своему голосу, злому и отрывистому, похожему на короткий лай. Негр на носу поднялся в рост, прикрываясь щитом и отводя правую руку, в которой блестел длинный нож. Я задержал дыхание и нажал спуск. Подпрыгнул револьвер. Негр вскинулся, взмахнул руками и полетел в воду. Маска с него сорвалась, и то, что я увидел, не было человеческим лицом. Никакой это был не негр. А кто такой или что такое, я предпочел не думать. Крики смолкли тут же. Лодка резко развернулась и помчалась обратно. Сидевшие в ней даже не попытались подобрать плавающего лицом вниз товарища. «Убил!» — сказала Танюшка, и одернул плечом, открыл шторку барабана и перезарядил камеру. Горячая гильза увесисто булькнула в воду. «Олег, ты его убил!» Руки у меня не дрожали, тело убитого колыхалось в волнах. «Тань, надо грести!» Я повернулся, сунул револьвер в кобуру и тщательно ее застегнул. У Танюшки зелень выступила даже вокруг рта. «Надо грести!» — повторил я.